писал одно за другим письма Василевскому и Шапошнику, переправлял их мимо цензуры через вольняшек. Не может быть, чтобы ни одно из его писем не дошло до адресата. Но Лисовский продолжал отбывать свой срок. Он его отбыл полностью от звонка до звонка. Конечно, для течения войны не имело значения, сидел ли Лисовский в лагере или в генштабе. Как мы теперь знаем, происходившее во время первых двух лет войны не мог предотвратить никакой самый что ни на есть военный гений. В конечном итоге войны Лисовский не сомневался. Даже когда немцы были под Москвой, когда они хозяйничали на Кавказе, вышли к Волге, на мои, которые уж по счету расспросы о будущем, он сердито отвечал: «Да не могут немцы победить, не могут. По арифметике не могут». Почему? Потому что они не могут победить в мировой войне, в затяжной войне. Вы же учились на историческом и даже Первой мировой занимались. Как же вы не видите, что Первую мировую немцы проиграли в первый год войны? Когда ошиблись в подсчете силы, не поняли, что война станет мировой. И сейчас они проиграли войну в первый же год, не поняв, что им придется иметь дело с материальными и военными ресурсами всего мира. Могут ли они дойти до Урала? Могут. Но это ничего не изменит. У них же не будет времени на то, чтобы на Урале создать промышленные центры с высокой технологией и переплюнуть американцев. И людей у них не хватит. Нет, с этим ясно. Неясно совсем другое. Что неясно, Николай Васильевич? Что после войны будет со всеми нами и с каждым из нас, если, конечно, мы доживем до ее конца? Вы это узнаете, надеюсь. Мне уж не узнать. А хотелось. Он все же узнал. Это было в конце веселого и счастливого лета, полного надежд. Позади была весна 20-го съезда. О том, что через полтора месяца начнутся венгерские события, еще никто не подозревал. Мне передали, что меня разыскивает проживающий в центральной гостинице Советской армии Николай Васильевич Лисовский. Я сейчас же поехал туда. В гостинице администратор с погонами старшего лейтенанта сказал, что комкор Лисовский проживает с женой в люксе на четвертом этаже. Он подчеркнул архаичное, несуществующее звание комкора и категорию номера, дабы я понял, что да, хотя он старший лейтенант, но понимает и сочувствует. Из огромного саркофагоподобного кресла с трудом поднялся совершенно высохший человек, который показался мне в половину меньше ростом, чем тот, которым отличался Лисовский. На новом генеральском кителе были неумело нашиты знаки комкоровского звания. Этот мешковатый китель, эти роскошные диагоналевые отвислые галифе, спускающиеся к новеньким сапогам на тоненьких ногах. Маленькая и такая же худенькая старушка помогла мне успокоить плачущего старика, в котором ничего не осталось ни от заместителя начальника генштаба, нет нормировщика первого лагпункта. Жена Лисовского коротко рассказала мне стандартное окончание биографии комкора. После отбытия срока переезд в маленький казахстанский город, где жила отбывшая свой срок его жена Чесиирка. Не успела смотреться на новом месте, опять арест, многомесячное пребывание в отвратительной областной тюрьме, затем ссылка навечно в отдаленный кусок необъятного Красноярского края. Туда же приехала жена, снова стали обживать и этот угол. Через несколько лет 53-й с его радостями, надеждами, ожиданием. Ах, как верил, как ждал, Николай Васильевич, как часто вспоминал вас, мечтал о встрече. 5 дней назад, когда приехали в Москву, сразу же сказал мне, чтобы разыскала вас, что если вы живы, то должны быть в Москве, и вот встретились. Завтра должны нас увезти в санаторий, там отдыхать, ждать присвоения нового, теперешнего генеральского звания. Может быть, придет в себя, может быть. Тогда встретитесь по-другому, по-лучшему. Больше мы с ним не встретились. Рощаковский. Это происходит так. В неположенное время, когда до ужина еще часа полтора, а до вызовов на допросы того более, в коридоре кто-то трогает запор окошка в двери камеры. В камере, несмотря на соблюдаемый запрет разговаривать хотя бы в полголоса, Почти постоянно стоит непрерывный слитный шум.